Седьмое. Заблуждение относительно свободной воли. Мы нынче совершенно не сочувствуем понятию «свободная воля». Мы слишком хорошо знаем, что оно такое. Самый сомнительный фокус теологов, какой только есть, с целью сделать человечество ответственным в их смысле, то есть сделать зависимым от них самих. Я даю здесь лишь психологию всякого делания ответственным. Всюду, где ищутся ответственности, ищущим обыкновенно является инстинкт желания наказывать и судить. Лишают становления его невинности, если сводят какое-нибудь данное состояние к воле, к намерениям, к актам ответственности. Учение о воле измышлено главным образом для целей наказания, то есть желания находить виновных. Вся древняя психология, психология воли, зиждется на том, что ее создатели, жрецы, стоявшие во главе древних общин, хотели создать себе право присуждать к наказаниям или создать для Бога право на это. Людей мыслили свободными, чтобы их можно было судить и наказывать, чтобы они могли быть виновными. Следовательно, каждый поступок должен был мыслиться как намеренный, а источник каждого поступка — находящимся в сознании. Чем наипринципиальная фабрикация фальшивых монет in psychologitis была возведена в принцип самой психологии. Нынче, когда мы вступили в обратное движение, когда особенно мы и моралисты пытаемся всеми силами снова изъять из мира понятия вины и наказания и очистить от них психологию, историю, природу, общественные установления и санкции, в наших глазах не существует более радикальных противников, чем теологи, продолжающие заражать невинность становления понятием нравственного миропорядка, наказанием и виною. Христианство есть метафизика палача. Восьмое. Что только и может быть нашим учением, что никто не дает человеку его качеств. Ни Бог, ни общество, ни его родители и предки, ни он сам. Бессмыслица последнего из отрицаемых представлений и имеет место в учении Канта, как интеллигибельная свобода, а может быть, уже и у Платона. Никто не ответственен за то, что он вообще существует, что он обладает такими-то и такими-то качествами, что он находится среди этих обстоятельств в этой обстановке. Фатальность его существа не может быть высвобождена из фатальности всего того, что было и что будет. Он не есть следствие собственного намерения, воли, цели. В лице его не делается попытка достигнуть идеала человека или идеала счастья или идеала нравственности. Абсурдно желать свалить его сущность в какую-нибудь цель. Мы изобрели понятие «цель». В реальности отсутствует цель. являешься необходимым, являешься частицей рока, принадлежишь к целому, существуешь в целом, нет ничего, что могло бы судить, мерить, сравнивать, осуждать наше бытие, ибо это значило бы судить, мерить, сравнивать, осуждать целое. Но нет ничего, кроме целого. Что никто более не будет делаем ответственным, что вид бытия нельзя сводить к коза прима, что мир не как сенсориум, не как дух, не есть единство, только это и есть великое освобождение. Только этим и восстанавливается вновь невинность становления. Понятие «Бог» было до сих пор сильнейшим возражением против существования. Мы отрицаем Бога. Мы отрицаем ответственность в Боге. Этим впервые спасаем мы мир.